Глава 63. Была почти полночь, когда все стали расходиться с пира. Руту я давно отправила спать вместе с Ирингой, а Арей с другими мужчинами клана медведей и их женами собирались идти в соседние избы только теперь. Мы едва поднялись из-за стола, когда с улицы послышались жуткие крики. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» Я бросила недоуменный взгляд на Чарослава, и мы тут же устремились во двор. Едва вышли на крыльцо, как я вскрикнула от ужаса. На талом снегу сидела красава, а на ее коленях лежал окровавленный Гордей. Она прижимала дрожащими руками свой платок к ране на груди молодого человека и дико кричала над ним. Рана под сердцем Гордея сильно кровоточила. Чарослав тут же бросился к ним и, пройдясь оценивающим взором подругу, выпалил. «Его надо перевязать и перенести в дом, он еще дышит». Стянув с пояса свой кушак, он начал перетягивать грудь раненого, а тот хрипло дышал сквозь зубы, подергивая правой рукой. Я и другие, кто вышел из избы на крик красавы, окружили молодых людей, не зная, чем помочь Гордею. Рана на его груди была жуткой. Арей и красава помогали Чарославу придержать раненого, а Альгина умчалась в дом за тряпками и бинтами. «Кто это сделал?» – прошептала я горько. «Ты видела, красава?» Девушка вскинула на меня дикий трагичный взор и выдохнула. «Углеб!» – напал из-за угла, едва мы вышли из избы. «Мерзавец!» – прорычал Арей. «Как вражина нападать на своих?» «От ревности он, ясно же!» Буркнул Чарослав и выхватил из рук Альгины бинты и тряпки, которые она принесла. Умело перевязывая кровоточащую рану сильнее, он хрипло прорычал Гордею. «Друг, ты слышишь меня? Ты только не засыпай, Гордей, слышишь меня?» Но молодой человек не отвечал. Мало того, он перестал двигаться и закатил глаза. Я прижала руку к губам, стараясь сдержаться от слез. Чарослав проворно продолжал перевязывать его грудину с помощью Арея. Потом они подняли Гордея и понесли его в дом. Я же, едва придя в себя от потрясения, обернулась к Драгомиру и спросила. «Ты попросишь Мелиту полечить его, пока я за лекарем пошлю?» «Конечно, Злата, разбужу ее сейчас». Жена Драгомира ушла спать еще пару часов назад и слыла хорошей знахаркой. «Он выживет, как ты думаешь?» Опять спросила я Драгомира, когда он уже направился в избу. «Если нож не задел сердце и организм крепок, то выживет, но рана глубокая». «Это просто варварство нападать вот так с ножом из-за угла, как разбойник». «Он и есть разбойник, Злата. Натуру не изменить», — вздохнул Драгомир. «Или ты думаешь, от того, что Углеб стал служить тебе, он станет добрым и мягким?» «Я только надеялась, что он сможет стать лучше, чем был». «Для этого нужно желание самого человека, не твое, Злата. И я бы приказал поймать и посадить Углеба в погреб, пока он еще чего не вытворил». «Ты прав, сейчас скажу кому-нибудь из наемников». Спустя 2 дня я спешила в дальний лес. Пошла поздно вечером, чтобы не вызывать лишних пересудов и подозрений. Холодное солнце уже давно село за горизонт, а небо окрасили радужные всполохи северного сияния. Оттого в округе было довольно светло. Берна я нашла около его берлоги в хвойной чаще. Он играл со своими 2 медвежатами. Они лазили по его большой шее и скатывались по спине, довольно рычали. Эта картина умилила меня. Берн был очень дорог и близок мне, и я через него словно чувствовала безграничную любовь к его мохнатым зверятам. Позже его медведица Крина увела медвежат в берлогу, а я оставалась с Берном. Мы некоторое время смотрели вместе на звезды и молчали. «Ты пришла увидеть мое семейство, Гала?» Мысленно спросил меня вожак медведей, и мой звездный суженый, чуть повернув ко мне большую мохнатую голову. «Или тебе нужен совет?» «Ты прав, за советом пришла», — ответила я также, мысленно. «Считая, что я должна казнить Углеба за его злодейство?» «Решать должна не ты, если не хочешь прослыть жестокой и своевольной царицей. Народ сам должен решить его участь», — ответил Берн. «Так ты избежишь осуждения и подозрений». «Думаю, ты прав, Берн. Соберем народ со всего града, и пусть решают все жители». «Только надо будет рассказать всю правду, отчего Углеб поступил так, его мотивы и остальное, чтобы они сделали единственно правильный выбор». «Да, так и сделаем». «И ты готова к этому, чтобы весь народ решал это и примешь любое их решение, даже если оно будет отлично от твоего?» «Приму», — кивнула я. «Я изначально хотела строить царство равноправия и взаимопомощи друг другу, потому не считаю, что мое решение будет лучше, чем решение любого каменщика, работающего на строительстве домов». «Я не сомневался, что именно так ты и ответишь, моя Гала». Гордею повезло, и он выжил. Рука Углеба дрогнула в порыве ярости, и удар попал не в самое сердце. Однако почти 3 недели Гордей боролся за свою жизнь под неусыпной заботой Красавы и Иринги. Теперь он уже почти неделю вставал с постели и постепенно наполнялся прежними силами. Позавчера он вернулся к службе. Я была несказанно рада его возвращению, ведь Гордей лучше всех разбирался в иммунитете и здоровье разных рас и животных, населяющих сейчас Налагию. Это было очень важно в нашем суровом климате. Итак, козни Углеба не увенчались успехом, а скоро предстоял народный суд. Прошел уже месяц с той поры, как обоз Драгомира вернулся из своего первого торгового путешествия. В тот пасмурный ветреный день множество людей собрались на главной площади Святограда. Приходили целыми семьями с детьми, своими служивыми медведями и оленями. Сегодня должен был состояться народный суд над Углебом и еще 2 лиходеями, один из которых был сообщником Углеба и промышлял с ним, воруя зимний цветок и сбывая его в другие страны. А второй обвинялся в интимном насилии над одной из девиц града. Мы с Ярославом сидели на небольшом помосте в центральной части площади, на деревянных высоких скамьях, напоминающих резные троны, а рядом с нами стояли все советники и приближенные. Все ожидали начала народного вече, которое возглавлял советник Драгомир. Хотя сегодняшние события удручали, все же в душе я была довольна и даже немного ликовала. Думала о своем новом развивающемся царстве. Большая часть посадников и воевод Налагии уже присягнули мне на верность. В мою Налагию прибывали все новые и новые поселенцы. Конечно, большинство из них были галанами, приезжали со всего бескрайнего континента. Они ехали за лучшей жизнью, за достатком, зная о том, что их природный дар может проявиться лучше всего здесь, в северных землях. Обещание равенства и достойной жизни всем трудящимся, вне зависимости от знатности рождения или богатства, было лучшим стимулом для переселенцев начать новую жизнь в моем царстве. В моей Налагии не было ни графов, ни других вельмож, а жители делились только по профессиям и семейным родам, а не сословиям, как в других царствах. Каменные дома росли как грибы после дождя, а световые фонари, отопительные бочки и стеклянные окна взамен бычьего пузыря были теперь в каждом новом доме. Строительство теплиц началось и в соседних городах и селениях, а семян и рассады пока хватало на все. Наконец-то теплицы были снабжены диковинными солнечными пластинами Некраса и давали необходимый свет и тепло на полную мощность. В них казалось, что наступило лето, а в некоторых теплицах, где Альгина рискнула посадить карликовые бананы, лимоны и апельсины, стояла тропическая жара и влажность. Разные климаты для различных растений были устроены с помощью умных пластин, как я их называла, изобретенных Некрасом. Он подбирал настройки на нужный климат, и теперь теплицы делились по видам растений, овощей, фруктов и злаков.